Глава третья. По дороге к своим покоям выглянул в окно. Снизу шибануло конским потом. Это неугомонный Гунтер вновь заставляет стрелков упражняться с утра до вечера. С рассвета стреляют в круглую мишень, отходя все дальше. Стреляют на меткость, на скорость, стреляют против слепящего солнца. Стреляют при ветре, стреляют в полумраке. Он хотел еще учить стрелять в лесу, но я указал резонно, что сперва пусть обучатся защищать замок, а лесные приключения — это на потом. Зато посоветовал научить стрелять в сумерках, а то и ночью, при слабом свете факелов. Даже вовсе в темноте стрелять в ответ на подозрительный шорох. Уже со второго дня он учил их стрелять, сделав три круга бегом по двору, а потом с разбега взбежав на стену. Они должны были поразить движущуюся цель, как если бы враги уже ворвались в наш замок. Упражнялись усердно. Большинство из них молодые парни из окрестных селений, очень жаждавшие приобщиться к вольной солдатской жизни. Из таких можно веревки вить. Правда, даже сам Гунтер недоумевал, не слишком ли. Но я помню, как учат всяких там командос да беретников. Зеленые они или краповые, тяжело в ученье, легко в бою. Бери больше, бросай дальше. Копай от забора и до обеда. Словом, нагрузка сделала из обезьяны человека, из человека творческую личность, а из творческой личности слесаря пятого разряда. Страж у двери моих покоев распахнул передо мной дверь. И снова я вовремя удержался, чтобы не поблагодарить кивком или словом. Когда дверь захлопнулась, я развернул толстый рулон пергамента на столе, придавив края, как водится, кинжалами. Зигфрид, устав уговаривать меня устроить великий пир в честь победы над злодеем, так предложил именовать предыдущего владельца замка, в одиночку обследует винные подвалы, снимает пробу. Взялся составить каталог вин — это интереснее, чем разыскивать старый хозяйский. Я предпочел бы точные хозяйские планы замка, чем самому разбираться, куда какой коридор ведет. Но такого не оказалось. Наконец Гунтер отыскал какие-то схемы у ныне покойного сенешаля. И вот сейчас пора изучить в тиши покоев, что помимо спальни еще и кабинет, сопоставить с увиденным в замке. Коридоры соответствуют схеме. Комнаты тоже. Даже пропорции соблюдены. Только кухню, похоже, в последнее время перестроили. Из огромной сделали крохотную. Впрочем, поправить нетрудно. Я намерен хорошо кормить своих людей. Плохо, что ни одного тайного хода. На карте прорисован только нижний этаж. Но я-то хорошо знаю про тайные, а также залы, что ниже первого этажа, сам спускался с несколько странными проводниками. Я высунулся из окна, крикнул. «Гунтер, отыщи Зигфрида! И оба ко мне! Есть разговор!» Очень нескоро со скрипом отворилась дверь. Через порог переступил толстенький человек в сутане. Даже не толстенький, а толстый, толстенный. За последние недели отъелся. Из голодающего шарпея превратился в откормленного борова, но мясистое лицо все еще в складках, показывая, что есть куда раздвигаться. Сутана как будто на стоге средних размеров. Священник обеими руками прижимает к груди толстую книгу. Следом вошел Гунтер. Брови сдвинуты, сопит, как бык перед дракой. Судя по тому, как отрезает путь к бегству и по раскрасневшемуся священнику, полному негодования, можно догадаться, как мой начальник стражи принудил главу оппозиции к диалогу с исполнительной властью. «Зигфрид сейчас придет», — сообщил он, — «а пока что вот отец Ульфила. Вы хотели ему что-то сказать, ваша милость?» «Отец Ульфила», — сказал я без предисловий, переборов понятное желание предложить ему сесть. «Я вам не нравлюсь, как и вы мне. Но жизнь такова, что надо сотрудничать, иначе нам придется хуже». Он перебил тонким пронзительным голосом. «Я не желаю сотрудничать с человеком, продавшим душу демонам». Гунтер грозно засопел. А я спросил: «Отец Ульфила, вам будет лучше, если на мое место придут демоны. У вас небогатый выбор. Либо встать рядом и бороться с демонами, либо помочь им одолеть меня. Правда, есть еще вариант – вообще не вмешиваться. Но вы же не православный, вы католик с уклоном в протестантство. Или даже протестантизм». Он сказал тут же визгливо: «Я всегда боролся и буду бороться с демонами, но я буду бороться святыми молитвами и священным писанием». «Прекрасно», — прервал я, — «вы знаете, каким оружием владеете плохо, а каким еще хуже. Хочу напомнить о той ночи, помните? Я уже велел Рихтеру поставить защиту, но больше надежды, как ни странно, на вас, если и вы поставите свои заклятия». Он взбеленился, мясистое лицо пошло пятнами, задвигалось, как океанские волны в бурю. «У священников нет заклятий!» «Заклинание», — поправился я. Увидел, что получилось еще хуже, сказал примиряющее: «Словом, вы сами знаете, как перекрыть дорогу нечистой силе. Если нужна помощь, только свистните. Еще раз напоминаю, святой отец, что лучше плохой христианин во главе этой крепости, чем вообще демон. Подумайте». Он смерил меня недобрым взглядом. Повернулся. Взгляд уперся в широкую грудь Гунтера. Я качнул головой. Гунтер отступил, священник вышел, гордо задирая голову, несломленный и непоколебленный. Я вздохнул. «Надеюсь, все-таки поймет». Гунтер, к моему удивлению, кивнул. «Ваша милость, здесь не самые благочестивые христиане, но все-таки христиане. Так что мы на вашей стороне». Я снова вздохнул. «Но Сигизмунд ушел, не поверил». «Чистая душа», — согласился Гунтер. «Еще крылья не горели. И священник этот, как будто его по ушам не били. Но возьмется, ваша милость, возьмется. Чую. Заодно, конечно, и вас постарается святой водой окропить. Уж и не знаю, хорошо ли». «Почему?» Он поморщился. «Так ведь тогда ваш молот опростеет». «Вряд ли», — ответил я и пояснил, как нам объясняли еще в школе или в детском саду. «Молот — просто оружие. В хороших руках будет служить добру, в злых — злу». Он слушал с уважением и почтением, словно я изрек невесть какую мудрость, а я в который раз подумал, что вот так те истины, которые получаем с молоком матери, здесь выглядят неслыханной и революционной мудростью. В коридоре прогремели шаги, дверь распахнулась, Зигфрид почти вбежал, несмотря на свой огромный рост и вес, похожий на статую командора, только выполненную в металле. Ничто на нем не звякнуло, не грюкнуло, все как будто собственная кожа. От него пахнуло вином. Когда же успел? Утро. Я молча указал на карту. Гунтер и Зигфрид начали смотреть, как на новые ворота. Я сделал неопределенное движение рукой над картой, словно творящий пассы маг. «Пора сделать полную инвентаризацию. Я хочу хотя бы примерно знать, куда мы поедем и что увидим». «Гунтер, объясни насчет соседей. А то я вломился, как медведь, еще с замком не разобрался, но уже лезут всякие. Где, говоришь, мой замок? Вот этот или этот?» Замок, если это замок, изображен черным квадратиком размером с ноготь младенца. От него прямая линия, изображающая дорогу, хотя, насколько я помню, прямых дорог в этом мире не бывает вовсе. Вокруг замка еще 5 одинаковых квадратиков. Бедная фантазия у местных картографов. Корявые надписи: деревня Куманг, село Большие Сверчки, деревня Горелые Пни, село Большие Таганцы, село Большие Печенеги. Все это принадлежит мне. Гунтер и Зигфрид сопят, всматриваются. Для них картография — предмет еще более трудный, чем для меня политический строй Зимбабве. Итак, ближе всех к моим владениям земли сэра Гуинга, барона де Амила, прозванного Одноглазым, и сэра де Трюфеля, прозванного Кабаном. Эти земли охватили с двух сторон деревню Куманг а сыр одноглазый еще и прижал сельчан моих больших сверчков, буквально отрезав у них все пахотные земли. Дальше горелые пни, с ними граничат земли волшебницы Клаудии. С этой я уже знаком. Но у нее земель еще меньше, чем у меня. Впрочем, зачем волшебнице земли? Пока я всматривался в карту, они тоже рассматривали, переглядывались, отходили в сторону, огибали стол и смотрели с другой стороны. Я хлопнул в ладоши. В дверь заглянул страж. «Пусть подадут вина», — велел я. «Только не крепкого». Зигфрид просиял. Гунтер не повел и бровью. Появилась Лиция, смазливая молоденькая девчонка, удивительно похожа на Гунтера. Глаза тоже как маслины, в длинную золотую косу заплетена голубая лента. Обеими руками несла перед собой глиняный кувшин. Я кивком указал на полку с золотыми и серебряными кубками. Лиция быстро расставила их на втором столике и благоразумно исчезла. Негоже молодой незамужней девушке долго находиться с мужчинами. Да еще в то время, когда наливают вино в кубки. Зигфрид осушил подряд два, Гунтер половину своей чаши, я не пил, рассматривал карту. Тудор по прозвищу «Глиняный берег» со стороны села Большие Таганцы, а последний из соседей барон де Пуссе по прозвищу «Крыса» со стороны Больших Печенегов. У всех, за исключением Клаудии, земель не просто больше, а неизмеримо больше. Только у кабана 20 деревень, а он выглядит нищим рядом с Тудором. Его деревни обозначены точками, карта в части его владений выглядит как засиженная мухами. Одинаковой коричневой краской обозначены и реки, и скалы. Даже лес и рощи тоже все в сепии. Порой таких картографов. Нет условных значков для низин и возвышенностей. А здесь, как я сам видел, иногда дорога задирается к облакам. Гунтер зашел сбоку, всмотрелся, неуверенно ткнул пальцем. «Вроде бы это ваш замок, ваша милость». «Да, это он. Вот и трещина, через которую мост». «Какой мост?» — возразил Зигфрид. «Это река». «А почему прямая?» «Как нарисовано, так и течет». Они посмотрели на меня. Я проворчал раздраженно. «Художники здесь. Перевешать бы!» Зигфрид с неодобрением покачал головой, Гунтер хмыкнул. «Перевешали или сожгли?» «За что?» «За неблагочестие. Художники они, простите, ваша милость, еретики или богохульники, так что карту пришлось рисовать истинно верующему». «Понятно», — пробормотал я. «Эх, ради хороших карт можно бы стерпеть и неблагочестие. Свобода мысли в определенных пределах рекомендуется компетентными органами даже поощрять. Человек должен себя чувствовать свободным не только по команде «Вольно». Ладно, так где же границы моих владений?» Гунтер склонился над картой, всматривался, наконец, сказал серьезно. «У вас неплохой манор, даже, я бы сказал, слишком. Нет-нет, это не упрек, просто не у всех такая плодородная земля, как пахотная, так и пастбищная. А какие здесь заливные луга, залюбуешься. И вот здесь, за этой загогулиной, ух, правда, вы уже заметили, в последние годы прежнего владельца замка перестали побаиваться, крестьяне ропщут от набегов, но пока что серьезно соседи не повредили». Зигфрид фыркнул. «Гунтер, Гунтер!» Гунтер нахмурился. «Что, Гунтер?» «Я слыхал, у сэра Галантлара деревень было не то 20, не то еще больше. Но он ими не интересовался. Соседи потихоньку и прибрали к рукам». Гунтер взглянул на меня с опаской, ответил Зигфриду торопливо. «Так это все без драк, без ссор. Сэр Галантлар, вы верно подметили, ими не интересовался. Вот деревни и уплыли». Я пропустил их разговор мимо ушей. Голова идет кругом. Не силен в средневековой графике. По краям карты захватывает ценное пространство. Огромные морды с раздутыми щеками — это зефиры, бории и прочие хореи, огромные чудовища и многолучевые звезды. Все это вырисовано намного тщательнее и детальнее, чем сама карта. А где граница моего манора на юге? Там лес, как вижу. А что за лесом? Он упирается в край. Всему есть конец, заверил Гунтер. Вам принадлежит немалая часть леса, но справа владение Тудора, а слева крысы. Простите, барона де Пуссе. Ваши земли вклиниваются, как боевой топор, и людям Тудора, чтобы напрямую возить к себе лес, приходится пересекать ваши границы. Зигфрид нахмурился, прорычал. «Полагаю, надо запретить». «Зачем?» — спросил я. «А просто так», — упрямо заявил Зигфрид. «Взять и запретить, чтоб знали. А то еще подумают, что уступаем по слабости». Гунтер взглянул на меня умоляюще. «Тудор неплохой сосед, не самый лучший, но с ним не было хлопот. А худой мир лучше доброй ссоры. Мы тоже, если рубим деревья в дальней части леса, возим через его брод. И ничего, всем только на пользу. Из-за чего ссориться?» «Ссориться не будем», — заявил я. «Мы мирные люди, хоть наш бронепоезд. Словом, кто с мечом к нам придет, тот им и поддавится». Зигфрид покачал головой. «Милорд, если бы я уже не знал вас, я бы решил, что это у вас от слабости. Но я вас знаю, другие — нет». «Решат», — сказал я, — «что, а меня можно ноги вытирать?» «Как о тряпочку», — подтвердил Зигфрид угрюмо. «Из каких краев вы прибыли?» «Из тех», — ответил я со вздохом, — «где уже устаканилось». «Срединные королевства», — сказал он понимающе. «Я слышал даже такую нелепость, что там ложатся без мечей. В смысле, в спальню вообще не берут». «Это правда», — ответил я. «Правда, в моей всегда висели два меча, прямо над кроватью». Он кивнул понимающе. «Вы да воин, как же иначе? Я же смолчал, что эти мечи продаются в магазине сувениров от 10 баксов за штуку до 1000. Их покупают и пацаны, и солидные дяди, любовно вешают на стены. Кто в спальне, кто в кабинете, а кто и в прихожей, чтобы гости сразу видели и восхищались». В окно донесся яростный крик, звон железа, топот множества ног. Сердце ёкнуло, душа сжалась и попыталась спрятаться под стельку сапога. Вот тебе и похозяйствовал. Кто-то уже на приступ. А луков готово меньше половины заказанных. Лучников на нужды народного хозяйства только начинаем готовить. Мы ринулись из замка. Со двора я увидел на стенах народ. Все тычут пальцами в небо. Там плывет, растопырив неправдоподобно широкие крылья, орел не орел, кондор не кондор, а нечто вроде птеродактиля, если по размерам, а так вроде птица, даже перья шевелятся на ветру. Однако что-то в этой птице не птичье, а я бы сказал человечье или механизмье. Птаха подплыла к замку ближе, именно подплыла, подпарила, ни крылом не шелохнув, ни хвостом, а как бы позволяла нести себя воздушным потоком. Один из лучников выпустил стрелу, однако та, описав дугу, бессильно упала под ту сторону крепостной стены. Я пробежал поверху стены, стараясь не смотреть вниз. Все не привыкну, хотя высота боязнью не страдаю, в смысле на балкон выходил без страха. «Что там?» На мой крик оглянулся Ульман. Серые водянистые глаза стали совсем белыми от бешенства. Лицо злое, прорычал. «А, это вы, ваша милость. Храбойл появился!» Я крикнул. «Что за храбойл? Быстро!» Он указал в небо. «Да вон же он! Ах, вы таких еще не видели! И не слыхивали? Да издалека вас занесло. Эта штука рассматривает нас». Птица в самом деле снизилась, сделала над замком широкий полукруг. Мне почудилось, что огромные выпуклые глаза слюдяно блеснули, словно там не живые глаза, а какие-нибудь фотоэлементы. Или не какие-нибудь, а то и вовсе фотоаппараты. «Ненавижу!» — заорал Ульман. «Ненавижу гадов, что вот так сидят за 1000 миль и рассматривают нас, Добраться бы, всем кишки б выпустил. Он потряс огромным топором, вылитый берсеркер, а я торопливо вытащил из-за спины лук. Другая рука нырнула в колчан за стрелами. Сам ненавижу, когда следят. Человек должен быть свободным. Это же нарушение моих прав. Тугой лук послушно начал изгибаться. Я оттягивал тетиву с кончиком стрелы до уха. Задержал дыхание и оттянул еще, еще. Птица опустилась ниже. На этот раз круг меньше, окрестности ее не интересуют, только замок, его барона, расположение укреплений. Тетива звонко щелкнула по рукавичке. Стрела исчезла. Мы ждали, затаив дыхание. Синее небо рассекла крохотная черточка. Птица дернулась, взмахнула крыльями. Ее рывком подняло, но тут же провалилось еще ниже. Гунтер, хоть и рыцарь теперь, орал и потрясал кулаками вместе с народом. Я быстро наложил еще одну стрелу, выстрелил, затем еще. Третья со страшной силой ударила в середину туловища. Перья вылетели роем, будто от крохотного взрыва. Птица вскрикнула, замахала крыльями. Ее понесло по дуге, пыталась подняться, но за нею оставался след из быстро выпадающих перьев. «Ваша милость!» — прокричал Ульман, мгновенно переходя от слепого бешенства к детскому ликованию. «Вы сбили ее! Сбили! Что за лук у вас? Что за стрелы? Так им, гадам, и надо!» Птица медленно, но неуклонно опускалась. Дальше лес, высокие зеленые верхушки деревьев. Мне даже показалось, что я заметил, где она булькнула в зеленую ряску леса. Гунтер сказал торопливо. «Она упадет! Как бог свят, упадет!» Подбежал Зигфрид с криком. «Собираю отряд!» «Зачем?» — спросил я гордо. «Вряд ли теперь клюнет». Он потряс головой, смущенный и раздосадованный, что его могли заподозрить в трусости. «Упадет во владениях крысы. Там как раз его земли вклиниваются в наши». «Но не держит же он там отряд!» — возразил я. Зигфрид и Гунтер переглянулись. Гунтер сказал со вздохом. «Держит. Как раз там и держит. На случай, если попытаемся отрезать тот клинышек. Так что они первые будут возле этой птахи». Я подумал, сдвинул плечами. А так ли уж она нужна? Сбили? Ну и хорошо. Чтобы выслать вторую, понадобится время. Как думаешь? Гунтер с неохотой кивнул. «Вы правы, ваша милость. Эта птаха летела из самых-самых южных земель. Даже птицы лететь неделями. Скорее всего, второй не будет. А если будет...» Он смолчал, но взгляд был многозначительным. Я кивнул. «В самом деле, если прилетит вторая, значит, это не просто фотографировала по заданным квадратам, а получила задание заснять во всех подробностях именно этот замок». «Седлай коней», — велел я. «Побыстрее».